Добрый день, уважаемые дамы и господа. Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в эфире». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, во-первых, хочу попросить прощения у всех, кого ненароком обидел. И у вас, Леон, если что-то было не так. И пожелать вам и всем нашим радиослушателям хорошей записи в книгу жизни. А когда я с вами связался, я произнес приветствие, как мне казалось, традиционное «Гмар Хатиматова». А вы меня поправили, что не совсем так. Ну, давайте немножко разложу по полочкам. Значит, в период с Рош ха-Шана, который только что был у нас, по Йом-Кипур, Бог записывает каждому из нас в книгу жизни его судьбу на следующий год и подписывает. Вот хатима – это и есть подпись. Значит, евреи желают друг другу в этот период от Рош ха-Шана до Йом-Кипур хатима това, то есть хорошие вам подписи. А в самый последний день, то бишь в пятницу у нас сегодня будет, сегодня у нас пятница, и вот сегодня надо говорить «Гмар Хатиматова», то есть окончание подписи. Поэтому я, посмотрев на календарь, Сережа, был не совсем прав. Вы совершенно верны. Сегодня, именно сегодня, и надо это говорить. «Гмар Хатиматова». Теперь хочу еще кое-что сказать. Дело в том, что вот этот период с Рош ха-Шана по Йом-Кипур, Бог вносит там всякие изменения. Да? То есть, на самом деле, так сказать, книга жизни как бы строится в течение года от того, как вы себя ведете, что вам вообще предначертано и прочее. Но вот, так сказать, Бог смотрит еще чуть-чуть, еще поточнее, еще. И вот очень важно, ну, важно всегда делать добрые дела и в течение года, но вот в этот период с Рош ха-Шана по Йом-Кипур очень важно сделать как минимум, лучше больше, но как минимум одно доброе дело. Извиниться перед кем-то, если вы кого-то обидели, вернуть долг, там, навестить родителей. В общем, сделать, подать деньги, дать деньги человеку, которому просто необходимо, а у вас, так сказать, что называется, есть, вы можете поделиться. Сделать что-то такое, что не является вашим обычным, нормальным поведением, но чтобы показать Богу, что вы хотите быть с Ним в мире. А я очень советую быть с Богом в мире, да? Так вот, гмар хатима това вам всем. У вас еще есть несколько часов успеть сделать доброе дело. Спасибо. Ну что ж, а теперь опустимся на землю и поговорим о том, что нас ожидает, в частности, реформа закона налогового законодательства. Да. Вот самая большая проблема для принятия любого закона о налогах – это быть уверенным, что США после уменьшения налогов, да, будут оплачивать свои расходы. Вот если считать по сегодняшней системе, как бы если никаких изменений не произойдет, то бюджет США на так называемый 2018 год, я объясню, что это значит, значит, он составляет приблизительно 4 триллиона долларов, вот у меня выскочила сейчас цифра, 4.094 триллиона долларов, значит, это сверстанный бюджет. Значит, и на самом деле мы получаем меньше денег. Мы получаем 3,6 триллиона, то есть у нас образовывается дефицит, плановый дефицит в 440 миллиардов. Вот. Ну, теперь, значит, вот год считается с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года. Вот у нас на самом деле есть так называемые обязательные расходы, которые составляют, я объясню через секунду, что это такое, 2,5 триллиона. Есть планируемые расходы 1,2 триллиона. Я понимаю, что цифры какие-то совершенно сумасшедшие. Да? Вот. И проценты по займам 315 миллиардов, которые, так сказать, мы каждый год выплачиваем. Откуда к нам приходят деньги в бюджет? Налог на доходы населения составляет где-то 50% от того, что приходит в бюджет и потом тратится. Выплаты там в социальное страхование, медицинское обслуживание, другие налоги, которые снимаются с зарплаты, с доходов. 33% от этого, и того уже 83%. Ну и остальное там корпоративные налоги 10%, пошлина на ввоз товаров 4%, заработок от одалживания денег частным банкам 2%, и налоги там на наследство и прочие мелкие там другие налоги еще 1%. Теперь важно понять, куда уходят деньги. Чиновники Значит, вынули уже давно из копилки, в которую народ собирал деньги на медицину, там, на социальные пенсии и тому подобное, на помощь неимущим больным. Значит, и там сейчас лежит ноль, только бумажка лежит. Мы тебе должны. Поэтому все, что необходимо для обслуживания тех, кто работать не может, и у кого нет денег платить за медицину самому, значит, забирается из сиюминутно приходящих денег. Не из копилки, в которой это лежало раньше, но, что называется, похитили, да, копилочку. То есть копилку оставили, все, что там было внутри, украли. Вот, это и есть обязательные расходы. И, как я уже сказал, их, значит, чуть больше 4 триллиона долларов. Значит, мы назанимали денег у иностранцев, теперь отдаем проценты, то есть сделали то, что любой эксперт в финансах скажет вам лично ни в коем случае не делать. Вот сейчас мы платим 315 миллиардов, у нас задолженность в 20 триллионов. Если 100 долларовыми бумажками положить на землю, значит, одну на другую, то приблизительно, значит, оно до Луны достанет. А, значит, 10 из которых нам подарил Обама. Ну и все предыдущие президенты, включая там даже Рональда Рейгана, постарались, и им радостно помогал Конгресс. Платить-то не им, а нам. Но вот сейчас, похоже, проценты по ставкам начнут расти. Нам, что называется, повезло, довольно долго, так сказать, проценты, по которым мы платили эти долги, были очень низкие. И с ним, соответственно, процент, который мы платим по госдолгам. Сегодня платим 315 миллиардов в год, завтра можем легко начинает платить 600 миллиардов в год, а еще через пару-тройку лет триллион. Плюс мы занимаем, как будто мы пьяные моряки, уверенные, что потонем до того, как надо будет возвращать долги. То есть, все, о чем мы пока говорили, изменить нельзя. Значит, надо помогать старикам и детям, надо лечить инвалидов, надо отдавать долги. А что же тогда мы можем изменить? Вот половина из наших вот свободных денег, с которыми мы можем чего-то делать, идет на военные расходы, включая ветеранскую администрацию. У нас есть фонд там, для неожиданных расходов, где-то 85 миллиардов, идущих на операции за рубежом. Ну, там всякие военные и невоенные. 574 миллиарда получает Пентагон, плюс еще 173 миллиарда все министерства, которые обслуживают наши оборонные нужды. Остается на самом деле не так много. Значит, первое, департамент здоровья и заботы о человеке, HHS, включая ФИМУ, значит, помогающую при ураганах, там, наводнениях, ТБ, 65 миллиардов, образование 53 миллиарда, защита отечества, это Homeland Security 44 миллиарда, энергетика, Министерство городского развития, атомной промышленности, защиты, юстиции, надо содержать судей, да, Министерство иностранных дел, НАСА, мы ведем всякие исследования, и все три другие министерства, они в общей сложности получают вот это вот количество денег, которое у нас вроде бы остается после того, как мы заплатили за все, что обязаны заплатить, и отдали армии. Вот что можно уменьшать? Реально мы тратим 824 миллиарда на все, связанное с защитой нашей страны. А это больше, чем 10 стран вместе, следующие за нами. Не одна страна, еще раз. А вот мы тратим столько-то денег, а следующие 10 стран, там Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Германия, вообще вся Европа, всех их помести, объедини их общий бюджет, и это будет меньше, чем тратим мы. Вот. Второе, наша проблема в том, что мы тратим огромные деньги на медицину для пожилых, больных и неработающих. Естественно, никто у них этого не отнимет, и я, так сказать, даже поднимать такой вопрос не собираюсь. Значит, ну, можно каким-то образом понижать эти расходы. Первое – это вводить конкуренцию, разрешить привозить лекарства из-за рубежа, готовить фельдшеров, это nurse practitioners по-нашему, да, чтобы где можно заменяли докторов, ввозить докторов из-за границ, чтобы становились у нас фельдшерами. Ну и самое главное – это увеличить приход денег в бюджет, чтобы раздавать долги, не только проценты, а долги поменьшать, чтобы вложить в копилку для стариков и иметь больше денег вообще, одновременно понижая расходы всех министерств. А я могу на этом остановиться, либо могу продолжить, так сказать, рассказывать теперь про, так сказать, про налоговое предложение Трампа. Давайте поговорим о налоговых предложениях Трампа. Вы расскажете, а потом мы обратимся, может быть, к нашим радиослушателям, какие у них соображения на этот счет. Вот пока предложение Трампа. Очень хорошо. Значит, что предлагает Трамп и его люди? Значит, во-первых, у нас сейчас американские компании держат за границей Соединенных Штатов Америки, раньше называлась цифра 2 триллиона долларов, а сейчас, по уточненным данным, говорят, что уже приближается к 3 триллионам долларов. То есть, американские компании где-то там, в каких-нибудь там Уругваях, там, я не знаю, там, Гималаях или где-то еще, делают деньги, где они на самом деле платят налоги этих государств, потому что они там сделали деньги, они там заплатили налоги. А потом они бы хотели ввести эти прибыли сюда, в США, чтобы вкладывать здесь. Но, значит, им говорят, что привезите, а мы у вас заберем там 45%, скажем, да, если скомбинировать там федеральные вместе со штатами и тому подобное. Они делать этого не хотят, естественно, потому что они уже однажды заплатили деньги, заплатили налоги на эти деньги. Держат их за рубежом, естественно, не в кубышке, а просто вкладывают эти триллионы долларов в производство в других странах. Что делать? 8 лет Обама стращал тем, что они введут закон, они будут отлавливать, они будут искать, они будут... Народ не хочет привозить сюда заработанные деньги, отдавать половину. Не хочет. Точка. Трамп предлагает следующее. Всем, кто ввезет деньги обратно в течение какого-то определенного срока времени, будет одноразовая и небольшая, он в свое время говорил 10%, не знаю, до чего они там договорятся с Конгрессом, но, так сказать, небольшая штраф, как он называет это, но зато деньги, во-первых, так сказать, если привезут сюда там 2-3 триллиона долларов, то этот небольшой штрафчик будет 200-300 миллиардов, между прочим. А второе, все эти деньги вернутся в США и теперь начнут финансировать рабочие места в Соединенных Штатах Америки, изготовление продукции здесь, новые сервисы, новые исследования и тому подобное. Если бы не было всех остальных предложений Трампа, то, скорее всего, так сказать, руководство корпорации почесало бы, что называется, в голове и сказало бы, все равно здесь очень высокое налогообложение, не повезу я это сюда, потому что здесь строй, делай, а потом с тебя будут сдирать деньги. Но Трамп еще предлагает сократить так называемый корпоративный налог, который сегодня составляет 35%, и он самый высокий, или один из двух самых высоких в мире, а Трамп хочет сделать его 15%. Ну, Конгресс считает, что 20% более реалистичная, так сказать, цифра. Вот. Значит, для чего это нужно? Дело в том, что когда крупные корпорации принимают решение о том, где строить, скажем, завод под производство автомобилей, даже для завозов Соединенных Штатов Америки, то берется, так сказать, в учет очень многое. Насколько опасно там это делать? Насколько там законы устойчивые? Не будут ли они меняться в худшую сторону? Следующее, сколько там стоит рабочая сила? Насколько она существует и насколько надо будет ее переучивать для того, чтобы она работала? Насколько эта рабочая сила мотивирована, скажем, в Мексике или в Соединенных Штатах Америки? Да, сказать, вот Мексика рядом, давай делать там заводы и приводить все сюда. Какие налоги с меня будут сдирать? После того, как они все это считают, у них получается, так сказать, там плюс-минус, так сказать, что где они хотят это делать. И, как вы знаете, в последние там 10-15 лет огромное количество бизнесов убегало из Соединенных Штатов Америки в другие страны, в том числе, скажем, и в Мексику. Они соседи, они рядом, легко, так сказать, завозить все, нет проблемы. Но если сделать налогово то же самое, что, скажем, в той же Мексике, в Канаде 15%, между прочим, федеральный налог. Вот. Если уравнять это, то все остальное у нас лучше, у нас более мотивированные рабочие, у нас они более обученные и они более легко обучаемые. Инфраструктура сейчас, она довольно достаточно приличная у нас, но Трамп будет ее, так сказать, значительно улучшать. Многие другие, так сказать, отменяются огромное количество обамовских распоряжений, правил и тому подобное, которые мешали развитию бизнеса. То есть уже биржа, как вы, наверное, заметили, все это почувствовала и растет, так сказать, неудержимо, все время стремится вверх. И сейчас, если дать возможность корпорациям ввести свои, что называется, оставленные там за границей деньги, и плюс платить 15% налога и всякие другие облегчения, которые делаются с точки зрения отчетности, вообще фантастические предложения сейчас введены. Буквально вот человек, я не знаю, там с корпорацией посложнее, наверное, чуть-чуть, но люди, которые сегодня пишут налоги, знают, что есть десятки, да, так сказать, там почти сотня страниц чего-то, чем мы должны заполнять, с которых 85 страниц, я не имею ни малейшего понятия, что там написано, что от меня хотят. Я вынужден платить специалистам, которые разбираются, а потом, если что-то происходит, IRS налоговая начинает у меня выяснять, а что это такое, я не знаю, что это такое. Я иду к тому же самому налоговику, я с ним работаю. Кошмар. Если можно будет просто, как говорит Трамп, на, так сказать, с одной стороны почтовой карточки заполнить все, что нужно, и отправить, и все, то, ну, так сказать, довольно большое количество бухгалтеров потеряет, конечно, свой доход, но зато всему населению Соединенных Штатов Америки будет потрясающе от этого. Значит, налоговые предложения Трампа, они прекрасны для бизнеса. Что же происходит с нами, с людьми, да? Вот для тех людей, которые получают до 70 тысяч в год, они и сейчас не очень много платят, и это почти ничего не поменяют налоговые предложения Трампа. Значит, большие изменения в положительную сторону для тех, кто получает от 70 до 200-250 тысяч долларов. То есть, то, что называется у нас средний класс. Значит, они будут платить меньше, им будет легче отчитываться. Так сказать, у них будут четкие, так сказать, определенные возможности. Deduction, то, что называется, очень конкретные. Трамп, кстати, очень много дырок, loopholes, как это здесь называется, уничтожает. Значит, у людей будет легкое понимание того, за что они платят, что они платят, и им будет оставаться больше денег. Вот это, так сказать, суть того, что будет происходить со средним классом. Теперь, значит, команда Трампа утверждает, что это сделает. Потому что, ну вот прекрасно, так сказать, все это сделали, завертели там людям, корпорациям, а что из-за этого произойдет? Они говорят, что это создаст приток нового бизнеса в Соединенные Штаты Америки. То есть, корпорации будут и наши, и иностранные смотреть на это и говорить, прекрасные условия в Америке, законы прекрасные, суды работают, так сказать, не на подкупах, а действительно на правилах. Ну, за исключением тех судов, которые ненавидят Трампа, да? Но бизнес-суды пока что работают хорошо. Значит, во-первых, наши корпорации привезут деньги, которые лежат сейчас за границей и ничего для Америки не делают. Во-вторых, другие компании начнут приезжать в Америку и пытаться здесь организовывать свои производства. Произойдет очень важная еще одна вещь – не уход рабочих мест. И по прогнозам специалистов будет создание приблизительно 12 миллионов новых рабочих мест за 10 лет. Всегда считается на 10 лет. Вот. И 10 триллионов новой экономической активности за эти же самые 10 лет. И что важно для нас, это что из этих 10 триллионов, 3 триллиона пойдут в бюджет, которого нам, как мы уже знаем, катастрофически не хватает. А при Обаме экономисты утверждали, что новая экономическая реальность – это увеличение годового оборота США на 1,2%, либо там, на 2% максимум. Что такое увеличение годового оборота? Ну, во-первых, у нас все время увеличивается население. Значит, ну, и за счет естественного прироста немножко, и за счет, так сказать, эмиграции еще немножко. И поэтому просто, ну, естественно, идет какой-то нормальный раз прирост населения, значит, прирост экономической активности. Но дело в том, что хотелось бы, чтобы кроме этого еще и количество товаров и услуг увеличивалось, количество экспорта увеличивалось. И таким образом это росло не только за счет естественного прироста населения, как приблизительно считали экономиста Обама, но еще и за счет увеличения действительно производства, как Америка стала Америкой. Она производила огромное количество товаров, значительно больше, чем все остальные. Да? Эти товары из-за конкуренции понижались в цене, у всех была работа, ну, почти у всех, как всегда, да, так сказать, товары вывозились за границу, так сказать, и тому подобное. То есть, как только говорят, что Вторую мировую войну Америка выиграла экономической мощью. Потому что, когда Америка ввязалась в войну, у нее было значительно меньше танков, там, самолетов и тому подобное, чем было у противников. А экономической мощью через 2-3 года задавило то количество танков, которые Америка производила уже к концу войны. Никто не мог даже рядом стоять. Вот, так вот, 1,2 до 2% максимум говорили при Обаме экономисты, и Трамп сразу же сломал этот потолок. Мы уже вышли почти на 3% годового, так сказать, прироста годового оборота. Значит, что это значит? Это значит больше денег в бюджет, лучше жизнь как тех, кто зарабатывает, так и тех, кто получает из бюджета. А если Трамп выведет рост экономики на стабильные 3% или выше, то в бюджет будут поступать необходимые нам средства. Занимать более не будет нужно. Мы будем рассчитываться с долгами, плюс откладывать на будущее расходы на социальную страховку и на медицину. Вот в свое время налоговая реформа Рональда Рейгана дала 8% значит, экономического роста в течение 10 лет, а реформа Кеннеди, скажем, в 1962-64 году, дала 6,2% роста, создав, кстати, 9,3 миллионов новых рабочих мест. Вот при Рейгане 11,7 миллионов новых рабочих мест. То есть то, что говорит сейчас Трамп, это не фантастика, это основано на прошлом опыте. Вот, так сказать, он, собственно, свое количество ставит между тем, что произошло во время Кеннеди, и тем, что произошло у Рейгана. Значит, даже после не очень сработавших уменьшений налогов во времена Буша-младшего, экономика создала за 5 лет 6,9 миллионов новых рабочих мест, но потом, так сказать, его политика была сломана, и, так сказать, все пошло уже в другую сторону. А Трамп, кстати, еще и сокращает расходы правительства, значит, кроме военных, с чем лично я, так сказать, не согласен. И еще помогает американским компаниям увеличить экспорт за рубеж, например, экспорт энергоносителей. Это понизит дефицит. Развитие нефти и газа в США понизит зависимость от иностранцев и необходимость высылать наши деньги куда-то. Да? Вот, так сказать, деньги будут оставаться в США и опять сыграют на понижение дефицита. Вот. Похоже, что на этот раз, значит, республиканцы, GOP, сплотили, чтобы провести эти планы в жизнь. Я уверен, что демократы будут атаковать планы, уже атакуют. Я бы предложил нашим слушателям звонить с вопросами или тревогами, если у них есть, а мы попробуем на них ответить. Вот. И самый большой вопрос, который я обрисовал в начале, а не приведет ли эта реформа к уменьшению прихода в бюджет, с увеличению дефицита и увеличению госналога, то есть всего того, что происходило при Обаме. Вот это вот огромный вопрос, на тему которого, собственно, и будут происходить все драки в Конгрессе, в Сенате, в печати. И абсолютно уверен, я еще не читал, но думаю, что уже, так сказать, сегодня выйдут огромные статьи в «Нью-Йорк Таймс», рассказывающие о том, как все это ужасно для всей страны, как это кошмарно для бедных, как это потрясающе для богатых, ну там и тому подобное. И как вообще, так сказать, надо Трампа выгнать, объявить ему импичмент за то, что он хочет делать налоговую реформу. Я думаю, что уже что-то такое напишут. Уже выступил конгрессмен от Техаса по фамилии Грин. Вы, наверное, знаете, когда видели его наверняка, если вы хоть когда-нибудь наблюдали за выступлением президента, за обращением президента к Конгрессу, к обеим палатам Конгресса. Любой президент, который выходит, и вот этот Грин такой неопрятный, с бородой черной, черные волосы, такой какой-то странной наружности. Он все время в первых рядах рвется, так сказать, кинуться, обнять, поцеловать и так далее. Так вот, он уже выступил в Конгрессе и потребовал объявления импичмента президенту Трампу. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, продолжим, и, возможно, у наших радиослушателей появились вопросы, а может быть, какие-то соображения на этот счет, может быть, их мнение отличается от того, о чем вы говорили. Буквально через пару минут вернемся. 80-00-23. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, с праздниками всех вас. Я вообще своим ушам не верю, что я дозвонился. Вы дозвонились, значит, вы уже в эфире. Да, я хочу выразить свою благодарность Илеону Ивану Сережа за глубочайший анализ того, что я услышал сегодня, не только я и моя жена. Мы взяли все эти, переписали данные, но это же просто, я не знаю, надо же судить кого-то. Предыдущая администрация во главе с этим самым Обамой, я не знаю, чем они занимались. Это же безобразие, безграмотность, мозгов нет абсолютно, и у советников главное. Ну, предыдущие администрации гуляли по буфету, там хихоньки-хахоньки. Но сейчас-то ведь все это очевидно. То, что вы произнесли сейчас, Сережа, с Леоном, все эти цифры, они обоснованы. Это безумие, если их не примут. Это просто безумие. Надо какие-то меры принимать. Мы, конечно, ничем не поможем. Есть же прокуратура, суд, в конце концов. Скажите, будьте добры, пожалуйста, прокомментируйте. Как вас зовут, скажите? Меня зовут Виктор. Виктор, спасибо, Виктор. Леон, хотите прокомментировать? Я... Ну, да, Виктор, для того, чтобы судить, надо, чтобы было, ну, как минимум, намерение, да? Так сказать, у администрации Обамы были на самом деле намерения другие, но пока что, так сказать, не выявлено преступных. Например, у них намерения были, они хотели, чтобы во всем мире все жили хорошо. Значит, делать это можно следующим образом. Либо подтягивать, кто плохо живет наверх, либо опускать тех, кто хорошо живет вниз. Значит, так как наверх подтягивать сложно, а вниз легко, то есть берешь и раздаешь деньги, то они этим и занимались. Они не старались вам или мне, или кому-то еще сделать плохо. Они думали, что они делают хорошо. Они хотели, например, организовать всемирное правительство, чтобы вот, значит, вот все жили там одинаково там, и тому подобное. Ну, мы с вами сопротивляемся этому, потому что я не хочу, чтобы, значит, Уганда принимала решение, или там Иран принимал решение в том, можно мне или нельзя мне ходить, жене моей ходить там, так сказать, с открытыми волосами, или мне переходить дорогу в положенном и неположенном месте, или с кем мне воевать, или какие деньги мне оставлять. Кроме того, мы не хотим всемирного правительства по той причине, что мы уже однажды имели всесоюзное правительство. Да? Вот посади такого Сталина, который обязательно в какой-то момент доберется до этого правительства и станет его во главе, посади во главе всемирного правительства, на этом, так сказать, мир, как мы его знаем, закончился. Поэтому судить их, ну, может быть, и найдут за что, потому что я уверен, что ищут. Но когда люди, что называется, не могут учиться на чужих ошибках, и, так сказать, у них всякие идеалистические идеи, какие-то фантазии розовые, туман, за них судить за это нельзя, надо сажать их куда-нибудь там на остров вместе с каннибалами и дальше разбираться. Я даже только хотел поправочку внести. Для того, чтобы подать в суд, нужно, чтобы была какая-то пострадавшая сторона, конкретно. Вот, конкретно кто-то или организация, или человек, ну, вот который пострадал. Да, может быть. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вот у меня такой вопрос. Вот на что будут потрачены гигантские суммы, которые после всех регулярных выплат государству останутся в руках руководителей корпораций? Да, вот смотрите, количество рабочих мест в мире все время будет уменьшаться, потому что идет огромная автоматизация, роботизация. Количество людей в мире постоянно будет увеличиваться. Так? Как сказал мне один хорошо стоящий здесь человек, большой поклонник Сандерса, а почему тебе должны зарплату повышать? Так вот, на что должны могут быть потрачены вот эти гигантские суммы, которые в результате ТЭКС-реформы останутся в руках руководителей корпораций? Я, честно говоря, не понимаю. Я могу ответить на два вопроса раздельно, но я никак не могу сложить первую часть вопроса, вернее, так сказать, сам вопрос с предыдущей риторикой. Значит, на что будут потрачены огромные суммы, которые будут оставаться в руках корпораций? Значит, 100% они не будут лежать просто в кубышке под матрасом. Они не будут просто так лежать в неких, так сказать, банках, либо стеклянных, либо, так сказать, стоящих на углах наших улиц. Они пойдут в работу. Значит, капитализм – это способ существования людей, при котором образовываются люди, у которых есть излишек денег, и этот излишек денег вкладывается в производство. Значит, они, ответ, эти деньги будут вкладываться в производство новых товаров. Вот за последние 10 лет, заметили вы или нет, я не знаю, но появилось много новых товаров, которых мы даже себе не представляли, что появится. Значит, скоро виртуальная реальность, augmented реальность, о которой вы, так сказать, может, только слышали краем уха, но через 10 лет они станут такой же частью нашей жизни, как, ну, скажем, сегодня стал там iPhone, там Samsung, или там, так сказать, телевизор, по которому можно хлопнуть в ладоши, он зажжется. Или свет, который можно, так сказать, ты подъезжаешь к дому, нажал на кнопку, у тебя во всем доме зажегся свет, начала готовиться картошка. Правда, сама еще пока не почистилась. Вот, на все это и уйдут деньги. Новые лекарства, мы будем жить дольше, что, так сказать, я не знаю, так сказать, хорошо это или плохо во вселенском масштабе. Потому что действительно количество людей увеличивается. Теперь, на самом деле, к интересной части вопроса. Это я так, так сказать, трепотнёй занялся, потому что был такой вопрос, а куда они деньги будут девать? Ну, не солить они будут их. Значит, действительно происходит процесс автоматизации. Он начался в Линце, в городе Линц, значит, в котором были ткачи, которые увидели станки и поняли, что, значит, вместо одного ткача, вернее, вместо четырех ткачей поставят один станок. Они очень этим возмутились и решили, что теперь все, больше у ткачей рабочих мест не будет. И начали громить, разбивать эти станки. Ну, никак они, так сказать, не остановили, так сказать, цивилизацию, что называется. И через некоторое время выяснилось, что эти станки дают возможность, ну, скажем, так сказать, как минимум, до сегодняшнего дня безработица в Англии не стала больше или меньше из-за автоматизации. В Соединенных Штатах Америки тоже. Значит, во-первых, как я уже сказал, новые рабочие места создаются за счет того, что новые всякие вещи нам нужны. У нас, у людей, значительно больше денег стало, чем тогда. Посмотрите, вот мы работаем 5 дней, и мы не бежим на, так сказать, 6-7 день, как оголтелые, на еще одну работу. Мы отдыхаем. Почему мы отдыхаем? А нам хватает того, что мы получаем. То есть, мы будем, может быть, отдыхать еще один день. Будем 3 дня отдыхать, если, так сказать, все будет прекрасно. Либо будем вместо 40 часов работать, 30 часов разбрасывая, так сказать, рабочую неделю. А, скорее всего, сервисы пойдут люди. И, как сказать, вот обслуживание этой новой технологии и техники. Единственное, что те, кто не учится, те, кто не осваивает профессии, связанные вот с компьютеризацией, автоматизацией, называется как угодно, да, они станут страшным. Вот не хочу учиться, да, не потому что либо я такой, либо у меня среда, в которой я нахожусь. Я не учусь, и я на какой-то момент становлюсь парией, то есть становлюсь человеком, который сосет, так сказать, кровь из тела страны, из тела государства и тянет народ назад, жизнь страны назад. И в этом вот ужас. Запускание в Европе уже, так сказать, сколько там, 2 миллиона абсолютно, так сказать, неприспособленных к современным, невыученных, не умеющих, без дисциплины, без понимания, так сказать, без уважения там, и тому подобное. Есть людей совершенно чужого мира, которые не могут работать с компьютерами, а мы все время двигаемся в эту сторону. То есть они могут остаться внизу, продолжать быть вот этим кошмарным, совершенно разрушающим элементом, без возможности выбраться наверх. И вот в этом же была проблема во время Обамы запуска достаточно большого количества, или, так сказать, смотрения в другую сторону, достаточно большого количества людей, которые ничего не могут, кроме как стричь газоны и ямы рыть или там убирать в домах или где-то еще. Они, конечно, останутся, но нужно будет кому-то стричь газоны, и вряд ли, так сказать, в ближайшее время будут роботы, которые будут... Хотя, черт его знает, может и будут, да? Точно уже есть роботы, которые прекрасно моют, прекрасно полы, так сказать, подметают и тому подобное. Вот эти люди, они в массовости, они останутся почти без работы. А те, кто способен учиться, они все время будут получать новые рабочие места и будут жить лучше и лучше и лучше и лучше. И будет, так сказать, больше и больше разница между теми, кто вот сидит и ничего не умеет делать, умеет только там роботу помогать подметать, и люди, которые вошли в новую экономику и там существуют. Это потрясающе, что идет автоматизация. Это потрясающе идет компьютеризация. Нам будет веселее и интереснее жить. Я думаю, что... Я понимаю, что, когда, так сказать, мне уже тоже под 70, и человек, который звонил, там, наверное, так сказать, в этом же возрасте, может, даже постарше, не знаю. Поэтому нам это немножко со стороны, но для молодежи жизнь становится все более и более интересной, а не более и более страшной. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, я выключу радио. Я хочу такой вопрос выяснить. 3 триллиона долларов, которые лежат за границей, они лежат в банке, я сомневаюсь в этом, они впущены в дело. Открыты новые корпорации, новые предприятия и так далее, и так далее. Недавно я прочел такую статью, которая говорила о том, что один американский бизнесмен из Китая решил возвратить свое производство домой. А у его местной власти спросили, сколько стоит твое производство. Я уже не помню цифру, но, допустим, 100 миллионов, он сказал. Ему сказали, вот тебе 10 миллионов, и через неделю будет закрыта твоя виза. Вали отсюда. Понимаете, возвратить деньги, 3 триллиона оттуда, невозможно. Возможно возвратить только производство, а рабочие где взять? Все рабочие там обучены, а американские рабочие, пойдите на любое предприятие, вы посмотрите, где есть станочное оборудование. Там работают поляки, румыны, там работают европейцы, приехавшие сюда, там работают мексиканцы. Американских рабочих почти нету. Далее, высшая школа американская готовит ежегодно 60 тысяч инженеров, техников и так далее, и так далее. А китайская 600 тысяч. А если Обама сократит приход, приезд сюда иностранных инженеров и специалистов высшей категории, да, где взять инженеров и так далее. То есть деньги возвратить нельзя. Можно здесь открывать новое предприятие. За счет чего открыть новое предприятие этим бизнесменам? Они не получат деньги, которые туда вложили. Ну, такое мое мнение. Может быть, я не прав? Объясните мне. Спасибо. Вы знаете, безумно странное рассуждение, безумно странное. Значит, базируется на каком-то факте, который, честно говоря, мне совершенно непонятен. Я думаю, что там еще много чего происходило, чего мы с вами не знаем. Если действительно оно произошло, это не фейк ньюс. Значит, в одном вы совершенно правы. 3 миллиона лежат в кубышке, они работают. Поэтому для того, чтобы их вернуть... А очень много корпораций захочет обратно себе вернуть деньги, потому что это возможность дивидендов для shareholders, и это, так сказать, им достаточно большие, так сказать, плюсы и премии и тому подобное за то, что они сюда притащат обратно деньги, там, где с ними можно будет что-то делать для себя, а не только для компании. Так вот, да, по этому поводу, как я понимаю, в планах Трампа дать так называемое окно возможностей, а именно не сегодня возвращай или хана, да, а вот тебе там, так сказать, там 2 года, оборачивай любое количество денег, которое ты сюда завезешь и где-то вложишь, а не просто завезешь, потом на завтра отправишь обратно, да, и так крутить туда-сюда, туда-сюда, по 100 миллионов, да, вот. Так вот, где-то вложишь, тогда мы тебе даем возможность сделать это, скажем, за 10, условно говоря, процентов. Да? Поэтому вот теория того, что они не смогут завести, они там, я не понимаю ее, просто не понимаю, даже не знаю, на что отвечать. Насчет инженеров. У нас страшная проблема с инженерами, я, так сказать, совершенно согласен со звонившим человеком. А если вы заметили, Трамп начал время, так сказать, пару месяцев назад агитировать за то, чтобы... разрешать оставлять выпускников вузов, которые приехали сюда из-за границы в Америке, а кроме того облегчить программы завоза сюда, в Америку, людей с образованием. Я думаю, что продумывая, каким образом, какие будут проблемы в создании новых производств, эта проблема одна из самых главных, которая возникла. Вот Израиль ее очень легко решил, правильно, да? Они взяли и запустили, ну что запустили, люди приехали к ним, больше 1 миллиона человек с прекрасным высшим образованием, с потрясающими мозгами. Для Израиля это оказался невероятный рывок, и поэтому Израиль сегодня одна из 2 стран, которые генерируют практически, так сказать, вместе с Америкой, я не знаю, там 70-80-90% всех открытий и усовершенствований, и улучшений, которые происходят на земном шаре. Я не считал проценты, я сейчас просто от балды говорю. Но вот, что бы ты ни видел, пришло, либо американцы создали, либо израильтяне, либо вместе, либо частично, вот. Потом это производится в Китае. Этого не должно быть. Это наши изобретения. Мы должны их производить, и мы сделаем все возможное для того, чтобы у нас оказалось достаточно инженеров. Обучить их быстро нельзя, привезем. Пока что на сегодняшний день самый большой магнит на земном шаре – это не Китай, это Соединенные Штаты Америки. Так вот, на этот магнит помчатся и врачи, даже для того, чтобы стать здесь фельдшерами и медсестрами, и инженеры для того, чтобы получить ту жизнь, о которой они только мечтали. Из Индии, из той же России, так сказать, Европа, пусть не западная, пусть восточная, тоже прекрасно, чудо. Вот сами говорили, поляки там работают, там, так сказать, болгары, там, не знаю, там кто-то еще. Вот это все не одного дня, но это процесс, который надо запустить. и запущенный, он начнет работать. Поэтому всегда считается на 10 лет, а не на в будущем году, в одном году. Вот в течение 10 лет из-за этого закона произошло то-то, то-то и то-то. Я только что давал данные про... Специально взял одного демократа, одного республиканца. У демократа Кеннеди произошло то-то и то-то. В связи с налоговой реформой и, так сказать, там всякими другими реформами вокруг этого. И у республиканца Рональда Рейгана произошло то-то и то-то. И тот, и другой создали в течение 10 лет порядка 10 миллионов новых рабочих мест. Я думаю, что это самый лучший ответ нашему звонившему. Что касается образования и выпуска инженеров, я как-то лет 5 назад наткнулся на статистику, 5 или может, ну да, где-то лет 5 назад. Или, может, даже больше, что на одного инженера в США выпускается 7 персональных тренеров. Я уж боюсь подумать, сколько там специалистов в области феминизма или там liberal arts или так далее выпускается. Это действительно проблема, и радиослушатель абсолютно прав. Так может, это наша проблема, которую мы должны решать с образованием? Абсолютно, абсолютно. Это наша проблема, иначе вместо наших детей, которые изучают там, как повлияло движение сопротивления женщин в 1936 году на развитие рождаемости в Африке, да, не знаю, вместо этого они начнут изучать, может быть, более сложную, но более нужную, как только выяснится, что у тех профессий нет будущего, 200 тысяч они должны университету ни одной копейки не могут заработать, а здесь есть профессии, которые дают значительно больше денег, все время нужны люди на это, да, и меньше стоит образование, то они помчатся туда, извиняюсь, пытался слово попрутся. Давайте мы сделаем перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, примем первый звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Леон, вы знаете, я хотела задать вопрос раньше. Левые – это дураки или подлецы? Но вы как-то ответили, что вот они хотели сделать лучше, и я так подумала, что ваше мнение, что они все-таки дурные. Но вот у меня все равно сомнение меня грызет вот насчет иранского договора. Как может умный человек считать, что он полезен для, ну, умный, не умный, ну, я имею в виду дурной, но я даже не могу выразиться, что это полезно для нашей страны. Этот же договор, как говорится, создает условия, при котором Иран обречен получить атомное оружие. И вот еще один у меня вопрос. Почему считается, что этот договор обязательно надо соблюдать, независимо от того, ратифицирован он или нет. А договор с Украиной, который тоже был не, как бы не ратифицирован, меморандум, когда Украина сдавала ядерное оружие, его можно нарушить, и ничего такого страшного нету, потому что он не ратифицирован, поэтому он не договор. Так может быть, это тоже не договор, потому что Конгресс его не заключал, не ратифицировал. Подписал Обама, который, по моему мнению, все-таки он враг Америки, а не дурак. Вот, может быть, вы меня разубедите. Спасибо большое. Окей. Вау. Тут было, наверное, 4, а может и 5 вопросов, но я попробую разобраться как минимум в части из них. Значит, первый и самый главный вопрос – это левые, они дурные или подлецы? Ну, давайте сразу скажем, есть дурные, есть подлецы, а есть дурные и подлецы. Значит, теперь чуть-чуть более конкретно. Огромная часть населения, ну, скажем, так сказать, цивилизованных стран, потому что в странах нецивилизованных у людей нет времени думать по этому поводу, они работают, чтобы заработать себе на еду. Вот цивилизованных стран, они подвержены следующей идее. Если делиться, вот те богатые, у которых там вот два дома, там, так сказать, машина там большая, там, и какие-то там миллионы, о которых они тоже бы мечтали, но, так сказать, у них их нету. Вот. Если они только поделятся, то вот, значит, всем вообще будет тогда жить на свете очень хорошо. И если они не делятся, и те люди, которые говорят, что делиться не надо, они очень плохие люди, свою бабушку там скинут на так сказать, с горы, я не знаю, там, какие образы у них приходят в головы. И вообще, так сказать, они, наверное, они-то вот как раз подлецы, сукины дети, или наемники, значит, большого капитала. То есть каждый раз, когда высказываешь в обществе либералов какую-то идею более-менее с твоей точки зрения рациональную, тебе говорят, что кто тебе за это платит. Да? Вот я там на Фейсбуке там что-то пишу, сразу же кто-нибудь обязательно пишет, ага, он там наймит, я не знаю кого. Да я бы с удовольствием был наймитом, но никто не платит. Значит, дурные, потому что для того, чтобы подумать о чем-то на два шага, нужны мозги. А на два шага думаешь следующим образом. Вот хорошо, вот это вот произошло, да? Вот отняли там у богатых и отдали, там, условно говоря, бедным. И что дальше будет происходить? Сначала ты идешь в историю. Были такие исторические прецеденты? Да, бывали, конечно. Ну, нам знакомый весь Советский Союз, на самом деле их значительно больше. Ну, что, отняли, раздали. Ничего хорошего не получилось ни в одном месте, где отняли и раздали. Ни в одном. Да, ни ГДР, там, ни Куба, ни Венесуэла, кстати, ни, я не знаю, там, Вьетнам и тому подобное. То есть, первое, странно, да? В истории не было еще ни одного случая, когда бы вот отняли, раздали, а потом было бы хорошо. Дальше думаешь так, хорошо, ладно, как говорят американцы, у нас все по-другому, у нас интернет есть, у нас такого не произойдет. Хорошо, давайте подумаем по этому поводу тоже. Значит, вот отняли, раздали, а дальше что? Все время те, кто хорошо работает и зарабатывает, все время у них отнимать или это разовое? Все время. Ага. Значит, все время. Вот я работаю, я вкалываю. У меня отнимают, отдают кому-то. И отнимают так, что мы стали равны. Значит, мы одинаково все получаем. У нас одинаковые машины, у нас одинаковые рестораны, в которые мы ходим, одинаковая одежда, там все одинаковое. Я думаю про себя, зачем мне вкалывать? Зачем я владелец малого бизнеса, там, ресторана там, или мастерской? Встаю в 5 часов утра. Должен называется от зари до заката. Я все время что-то делаю, я нервничаю, я закладываю свой дом, я беру какие-то долги, я работаю там с утра до ночи и не хватает. Да? Зачем это делать? Я перестаю, все закрываю, становлюсь в своем магазине обслуживающим персоналом, продавцом там или менеджером. И плевал я на все, я прихожу к открытию, закрываю, работаю не больше 8 часов, получаю все то же самое, что получают все остальные. Да? То есть, ага. Значит, те люди, о которых, кстати, Айн Рэнд писала в целом ряде своих, так сказать, известных эссе и романах, они перестают участвовать, и начинает рушиться экономика. Значит, иными словами, я не хочу дальше глубже, да, дурные, да, есть ли среди них подлецы? Есть. Значит, ну, скажем, так сказать, мы очень хорошо знаем целый ряд лидеров, которые все время натравливают группу населения, к которой они принадлежат этнически, например, да, кричат им, что им не додали, им не доплатили, им не дают, им мешают, там, дайте мне, изберите меня, дайте мне там возможность, и я все отниму и все вам отдам. Они подлецы. А те, кто верит им и поддерживают, ну, может быть, где-то внутри они и понимают, что что-то неправильно, что нужно бы самим работать, да? Но очень так успокаивающе и приятно чувствовать, что это не ты виноват в том, что у тебя нет ни копейки, а какой-то там большой дядя, который там в прошлом отнимал у твоей мамы, папы и бабушки, и сейчас у тебя отнимает и не дает твоим детям в университет пойти. Да неправда это, так сказать, наоборот, affirmative action, если мы говорим о черном конкретном населении, наоборот, их первых засовывают в университет. Но приятно чувствовать себя обиженным, что не ты виноват. И в этом основная психологическая проблема капитализма. Нельзя сказать, каста моя там, в кастовой системе мне не дает перейти. Или там еще там, какая-то ситуация, где мне не дают там кто-то. Да? А ты сам зависишь от самого себя. Успех он твой, неудача она твоя. А хочется ведь сказать, это не мое. Хочется ведь сказать, это не я виноват, кто-то другой на кого-то обидится и закусить губу, потом пойти и кричать на улице там, или снимать штаны и показывать там, извиняюсь, задницы голые Трампу, вернее, не Трампу, а его зданию, потому что Трампа там не было. Да? Вот, это вот насчет дурных и подлецов. А, Сережа, продолжать или хватит? Давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню, очень поддерживаюсь все, что вы говорите. Я немножко приболела, голос не такой. Очень так поддерживаю все, что вы говорите. Большое спасибо этому человеку, который ведет и экономическую науку, разъясняя людям и тем даже, которые не хотят слушать. Но мой, почему я звоню, хочу сказать большое-большое спасибо этой женщине, которая звонила только что, и хочу, я не еврейка, я украинка, и хочу сказать, что чтобы, прошу Бога, чтобы записал в ее книгу и расписался за ее доброе сердце, что она помнит, откуда она есть, и не держит слово за Украину, потому что это очень тяжело здесь на этой линии услышать доброе слово, хотя люди почти все приехали с Украины. Так что прошу Бога, чтобы записал ей книгу, и если она верит в это, пускай так сбудется. Спасибо вам большое. Ну, как приятно, да? 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас по-прежнему есть вопросы, вы всегда можете позвонить и задать ваш вопрос. Раз уже два человека подняло этот вопрос, то давайте я все-таки про Украину несколько слов скажу. Значит, то, что произошло с Украиной, это позор для Америки. Позор. Ратифицирование, не имеет никакого значения. А была договоренность, мы отдаем добровольно все, что связано с атомной индустрией. Мы больше не имеем никакого оружия. Но раз вы у нас отняли возможность защищаться, то гарантируете нам неприкосновенность наших границ. И несколько стран, в том числе России, Соединенные Штаты Америки, по-моему, Великобритания, если я ошибаюсь, могу ошибаться, подписали эту гарантию. И вот то, что произошло, что один из тех, кто подписал эту гарантию, нарушил не только свое обязательство, нарушил государственную целостность соседнего государства и привело к международной изоляции России. Теперь, и это, я надеюсь, что приведет к тому, что Россия уйдет с Украины. Там я не знаю, как решится вопрос с Крымом, тоже, естественно, Украина на сегодняшний день. Когда-то принадлежала крымским татарам, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Россия там была, естественно, так сказать, они сейчас говорят, что мы там владельцы, но исторически я готов с ними поспорить. Это как говорит, что арабы владельцы Иерусалима, потому что они там проживали между годом таким-то и годом таким-то. Значит, теперь Америка. С моей точки зрения, мы не имели права так это спустить. Мы не имели права отворачиваться, делать вид, что вообще все в порядке, или там, так сказать, грозить пальчиком, но говорить при этом России тихонечко, не волнуйтесь, так сказать, мы ничего делать не будем. Это наш позор. А могли ли мы вмешиваться в это как военная сила? Ой. Ну, можно было и нужно было, наверное, сразу же резко решать, начиная с Крыма, еще до того, как все остальное произошло, решать эту проблему какими-то другими способами, экономическими, давлением, отрезанием. Америка настолько мощна и настолько огромна, что она может практически любую страну задавить, если она хочет ее задавить, без того, чтобы вводить туда войска. Вот. А если уж мы об этом говорим, то, к слову, о Корее, так сказать, и Иране. Да? Значит, Клинтон, сколько там, какое-то количество лет тому назад, пошел на аппизмент, то, что называется. То есть, уговорить Корею, мы вам будем давать деньги, не волнуйтесь, вы будете хорошо жить, вот, и у вас будет там еда для всех. Только-только, пожалуйста, не делайте вот этого. Корейцы сказали, ну ладно, не будем развивать атомную промышленность. Естественно, все тратили наши деньги на то, что на развитие атомной промышленности. С моей точки зрения, Обама проделал то же самое. Значит, полностью, так сказать, по клинтоновской блюпринт, так сказать, по чертежу. Он Ирану сказал, ребят, ну давайте 10 лет, ну чем не занимаетесь? А сам думал, наверное, а может быть сдохнет, так сказать, иранская мула, или там что-то еще произойдет, а может то, а может все, а может вообще мир поменяется, а может меня уже не будет там, да, на месте. Вот Иран, окей, они, так сказать, делают все, что обещали на самом деле, и, так сказать, по, так сказать, непроверенным, но очень серьезным слухам, они просто дают деньги Корее для того, чтобы Корея стала их полигоном. Корея для них разрабатывает оружие на деньги, которые Обама им передал. Вот это, я не знаю, я не думаю, что это специально делалось. Я думаю, что это психология такая. Чемберлен когда-то был чемпион такой психологии и дал Гитлеру, так сказать, развиться и стать Гитлером и убить столько народу. Остановили бы в начале, наверное, этого бы не произошло. Вот и все. Спасибо огромное, Леон. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, или комментарии, может быть, возражения какие-то, можете позвонить, потому что у нас еще есть буквально несколько минут времени. Значит, я бы хотел еще добавить к первой части, которую я, так сказать, как бы говорил, о том, что теперь, после того, как мы посмотрели на предложение Трампа по поводу налогов, бюджетов, налогов и тому подобное, стало еще более ясно, почему Трамп сначала пытался бороться за изменение ситуации в медицине, за отмену Обамакера, введение каких-то других систем, которые бы не так бы легли таким кошмаром на бюджет. То есть, как вы помните, если помните, я говорил о том, что огромное количество денег уходит на Medicare, там, там всякие другие, так сказать, связанные с медициной, значит, расходы. И огромные совершенно расходы на лекарства. Кстати, вот лекарства всунул нам в бюджет Буш-младший. Который, значит, у которого была теория, он называл compassionate, значит, капиталист, да, то есть сочувствующий, вот он сочувствовал. Вот, опять же, как говорила та же самая Айн Рэнд, ни в коем случае нельзя строить планы, исходя из сочувствия, надо строить планы, исходя из здравого смысла. Это разные совершенно вещи. За здравым смыслом получится потом больше смысла и больше помощи тем, кому ты сочувствуешь. Так вот, Obamacare вытаскивает огромные средства из бюджета, но Obamacare также именно с той стороны, с которой значит, для стариков, для инвалидов, для людей, которые не могут работать в данный момент, или там disability, или там что-то еще. Для того, чтобы каким-то образом исправить эту ситуацию, то есть не лишить их этого, а уменьшить расходы. Надо, чтобы у государства были возможности маневрирования. Открытие рынков на, так сказать, может быть, для иностранных компаний тоже, открытие, так сказать, медицинских, открытие рынка для иностранных врачей, завоза их сюда в каких-то, так сказать, количествах и разрешение им практики здесь, открытие рынка для лекарств стран, которым мы доверяем, допустим, те же израильтяне, там, одна только Тева производит сегодня и продает на 13 миллиардов долларов лекарств, израильская компания, лекарств по земному шару, и сюда тоже приходит что-то, открытие рынок для них прямой, потому что сегодня у них огромный, знаю, потому что у меня там в руководстве работает родственница, огромные проблемы с заходом на американский рынок, им FDA наше стоит и времени, и денег, и иногда столько времени, что уже не нужно потом это лекарство, уже что-то новое пришло, да, нужно новое пробивать сейчас, нового, значит. Так вот, если все это делать, если отпустить, дать возможность частному капиталу, частным людям начать заниматься под руководством, так сказать, Министерства здравоохранения и тому подобное, чтобы они проверяли, да, чтобы нам гадость всякую не продавали и не завозили, вот, заниматься этим рынком, он станет и лучше, и значительно дешевле, а главное, он перестанет быть страшным совершенно весом тяжелым на нашем бюджете. Вот. И последнее, военные расходы. Знаете, я, наверное, тут не совпаду с большинством республиканцев. Я считаю, что это фантастически неправильно тратить 800 с лишним миллиардов долларов каждый год на военные расходы, в то время как весь основной земной шар тратит столько же. Не должно быть это. Я не специалист в бюджетах, я не специалист в расходах военных и тому подобное. Когда мне говорят, что ты, значит, сейчас сделаем меньше, мы не сможем развивать новое оружие, извините, уменьшайте в другом месте. Нам не нужны все эти военные базы, которые у нас по миру разбросаны. Сколько у нас их там? 100 штук. Да. Это опять мое мнение. Оно не совпадает, наверное, с большинством республиканцев. Я считаю, что раздутый, ненужный, кошмарный бюджет, который легко можно уполовинить и продолжать оставаться самым могучим, самым мощным государством на земном шаре, с которым никто не захочет связываться. Вместо, что называется, молотка мы взяли и пушку зарядили. Вот. По воробьям. Вот так. Спасибо, Леон. Еще раз Гмар Хатиматова. И до встречи в следующий раз. Да, и те, кто, так сказать, соблюдает, пожалуйста, с вас с заходом солнца сегодня по заход солнца завтра. Давайте не будем пост, есть. Пост. И особенно свинину. До следующей встречи. До свидания. Полезная информация на народной волне.